Сергиус молчал, не комментируя сказанное. Он вертел в руках цилиндр своего камлинка, который лишь на вид выглядел устаревшим. «Не надо делать вид, будто воды в рот набрал, агент», — хмыкнул имперец. «Этих двоих», — он кивнул в сторону трупов, — «ты прикончил не просто так. Раз твое задание под прикрытием — доставить меня на расправу, то и Птермин Батиев узнают тебя точно так же, как и меня, как и я узнал тебя. Не думаю, что они забыли того, кто перерезал голыми руками их командование и навел бомбардира на наземную базу, устроив пиратам огненный дождь с небес ракетами размером с аэроспидер. Но для меня они уже расстрельную команду подготовили. А вот про тебя, может быть, и не узнают ничего, пока ты не покажешься им на глаза. А ты ведь покажешься, иначе бы тебя тут не было. Так что, не надо играть хорошую мину при плохих картах в этот кон, агент. Игру «Я спасаю твою жизнь», а ты будешь служить моему правительству, я уже видывал десятки раз. Сергиус продолжал молчать. Злича Аунаар тоже. Он уже окончательно оправился от шока своего захвата, появления агента и сопутствующих смертей. Теперь он ждал предложения получше. Пискнул камлинг, по боковой части которого пробежала цепочка зеленых огоньков. Что это? Недоверчиво покосился на устройство в руках агента бывший имперский офицер. На корабле нет активных средств слежения, пояснил Сергиус, без особого сожаления отрывая от поясного ремня фронтоватую бляху. Под настороженный взгляд капитана Злечи Аунара, он сковырнул заднюю пластинку бляхи, оголяя тонкие проводки. Привычными движениями подключил их к камлинку, проверил работоспособность конструкции, после чего активировал аварийный канал связи, прекрасно понимая, что этот разговор может стоить ему не только карьеры, но и жизни. Пока соединение устанавливалось, он окончательно сформировал в голове рамки плана, который хотел предложить. «Гранд-адмирал Траун, сэр», — обратился он, увидев возникшую перед ним голограмму. «Браво-11. Чрезвычайная ситуация. Операция находится под угрозой срыва. Данные аварийного маяка разнятся с координатами аварийного устройства связи. Агент, выходит, оставленный на борту возмездия сюрприз сработал. Что побудило вас прибегнуть к такому способу связи?» Сергиус сбросил взгляд на смотрящего на него большими глазами Злечи Аунара, который медленно переводил взгляд с агента на его патрона. «Ситуация в секторе Тамарин выходит из-под контроля», — пояснил Сергиус. «У преступников имеется имперский звездный разрушитель. Кроме того, мне поручено доставить для казни опытного имперского флотского офицера, тем самым обеспечив лояльность банде еще нескольких устойчивых соединений пиратов. Выполнить эту миссию не представляется возможным. Изначальная задача находится под угрозой срыва. Любопытно», — Траун погладил подбородок, — «каким временем мы располагаем?» 6,5 стандартных суток», — ответил Сергиус. «По истечению этого срока мое задание должно быть выполнено, а пленник — казнен». «Что ж», — Траун отвел взгляд в сторону, рассматривая что-то за пределами зоны видимости Сергиуса. «Полный доклад поможет прояснить ситуацию». «Так точно, сэр», — Сергиус повернул проектор в сторону своего пленника. «Это бывший капитан имперского звездного флота Злечи Аунар. 9 лет назад он командовал звездным разрушителем крестоносец, и по моей наводке вместе с разрушителем бомбардир практически полностью уничтожили банду пиратов, известную как Эйптермин Батиев». Полчаса занял рассказ агента Сергиуса об обстоятельствах уничтожения группировки Эйптермин Батиев. Столько же времени ушло на уточняющие вопросы и принятие как должного того факта, что операция по разведке целей вербовки наемников и пилотов под вывеской компании Наршада Шиппинг находится под угрозой срыва. Да чего уж там говорить, провала. Во главе группировки, действующей в секторах Тамарин и Эрсвейк, стоит Трандашанин Боск, охотник за головами, бывший неблагополучный подручный главы консорциума Занна, а возможно, что и действующий. В его распоряжении находится имперский звездный разрушитель единичка, в максимально боеспособном состоянии. Происходит вербовки пехоты и пилотов по двум секторам, и сейчас они перекинулись на третий. И существует дилемма. Если Сегиус продолжит выполнять задание и доставит Злечи Аунара к выжившим Куиуминам, то последнего убьют. А Сергиуса лично знает лидер выживших, Джейкоба Найф, что предполагает кончину агента. Времени на то, чтобы произвести подмену, нет. Продолжение операции в таком виде – это смерть двух человек и раскрытие участия Доминиона. И крест на отслеживание деятельности группировки Босска сразу в 3 секторах. Нарушение стратегической разведки о связи между Наршада Шиппинг и Хоршенд Киссель, строительством барышников. Прервать операцию сейчас, значит дать противнику сигнал о том, что часть их планов известна третьей стороне, что приведет к непредсказуемым действиям противника в этом регионе. Сэр, если позволите, то я хотел бы выразить восхищение тем, что вы так ловко провели всех вокруг пальца, отвлек меня от размышлений голос Злечи Аунара, который явно пытался отыграть свою позицию дезертира. Если мне будет позволено, то я хотел бы присоединиться к Доминиону и... Кадровый голод – это непростая проблема. Он заставляет идти на риски делегирования полномочий по вербовке командиров сотрудникам разведки. Агент Браво-11, обратился я к Сергиусу. Ваше мнение о вербовке капитана Аунара? Дезертир бросил испуганный взгляд на человека, которому не так давно по рассказам самого Сергиуса, высказывал свое фе в отношении Доминиона. Просто потому что не ожидал, что от решения агента что-то в самом деле зависит. Капитан Аунар в прошлом талантливый тактик и способный командир, спокойно, без тени злорадства или мстительности сообщил Сергиус. 9 лет назад я бы без сомнения рекомендовал бы его вербовку. Имперец засопел. Ваше мнение в текущих реалиях разнится с прошлым, уточнил я больше для формальности и нагнетания обстановки, чем для результата. Если бы разведчик не считал Аунара достойным вербовки, то не демонстрировал бы мне его наличие. Но простая вербовка здесь не рассматривается. Сергиус ведет двойную игру с дезертиром, очевидно желая получить от него что-то, о чем не было заявлено в ходе рапорта. Этот человек длительное время провел на штабной должности, инспектируя флотские арсеналы, продолжал агент, после чего дезертировал и скрывался, распродавая имущество империи. Он не откликнулся ни на одно предложение о вербовке в Доминион. «То дело прошлое», — заговорил дезертир. «Я думал, что Доминион такой же, как и все остальные осколки, но ошибся. Теперь я вижу разницу, так что готов сотрудничать, раз у власти находится гранд-адмирал Траун, а не Пеллион. Вот в чем дело. На каких условиях вы бы рекомендовали вербовку этого человека, агент Сергиус?» Поинтересовался я. В имперском звездном флоте имелся ряд секретных арсеналов, предназначенный для нужд отдельных оперативных соединений вроде эскадры смерти Дарта Вейдера, продолжал Сергиус. Мое мнение, если капитан Аунар намерен спасти свою жизнь и не попасть в руки выживших куиуминов, то он должен сообщить нам их все, как жест доброй воли и показательное желание помочь делу Доминиона. Я посмотрел на голограмму дезертира. Склонен согласиться на предложение агента Браво-11, голограмма дезертира бросила тяжелый взгляд на разведчика. Ваша лояльность нашим силам должна быть подтверждена чем-то весомым, а не только словами, капитан Аунар. Да, конечно, натянуто улыбнулся тот. Думаю, я смогу вспомнить несколько тайных складов, где ждут своего часа военные грузы и припасы на миллионы кредитов. И с большой радостью передам их в ваше распоряжение, гранд-адмирал Траун. В таком случае будем считать вопрос с вашей верностью Доминиону закрытым, произнес я. Как только представится возможность, вы будете доставлены на ближайшую базу Доминиона. Рад это слышать, гранд-адмирал, оживился офицер. Я всегда считал вас лучшим командующим в имперском звездном флоте. Благодарю за комплимент, капитан Аунар, безразлично произнес я, переводя взгляд на голограмму агента. Ваше задание остается неизменным, Браво-11. Направляйтесь на Каркрус. Видя, как исказилось страхом и гневом лицо бывшего командира крестоносца, добавил, Доминион позаботится о том, чтобы вы и ваш спутник остались живы по результатам своего появления на планете. На Каркрусе вы получите дополнительные указания. Есть, сэр. Продолжаю выполнение задания. Когда голограммы растворились в воздухе, ознаменовав завершение сеанса связи, я несколько минут сидел в полной тишине. Затем, сделал несколько запросов в корабельную базу данных и откинулся в кресле, любуясь голограммами предметов искусства Трандашан, заливающих золотистым светом сумерки в моих апартаментах. Таковых в галактике было не очень много ввиду агрессивной и воинственной натуры этой расы. Созидать они предпочитали гораздо меньше, чем воевать и разрушать. А потому на мониторе рабочей станции имелись записи в том числе и о военных кампаниях и истории Трандашан. Искусство может быть не только материальным, но и действием. Однако, прежде чем переходить к изучению очередной расы, следовало дать несколько указаний. которые касались нашего нового завербованного. Рукх, обратился я к темному углу рядом с тамбуром каюты. Свяжись со сверхкланом на Гринасу RB-7. Два отряда команды смерти должны немедленно вылететь на Каркус. Их задача – забрать капитана Аунара у агента Браво-11 и доставить его в Метрополию. Будет исполнено, Гранд-адмирал, промяукала темнота. Какова конкретная точка назначения? 17-й пункт сбора доноров, приказал я. Этот человек нужен мне в проекте Генот Доминион. Исполняю, Гранд-адмирал. По легкому дуновению ветерка я понял, что телохранитель выскользнул за пределы апартаментов. Разумеется, никто и не собирался допускать дезертира до регулярного флота или сил обороны Доминиона. Каким бы храбрецом в прошлом он ни был бы, сейчас это трус и предатель, к которому нет ни капли уважения. Откликнись он на призыв присоединиться к Доминиону сам, это был бы поступок мужчины. Даже если бы он воевал против Доминиона, я относился бы к нему с уважением и пониманием. Но он трус и предатель, который сбежал с секретной информацией и использовал ее в личных целях для комфортабельного существования. В этом он ничуть не лучше покойного Октавиана Гранта. Тот в свое время перешел на сторону Новой Республики и выдал им многие секреты, которые позволили бывшим повстанцам так или иначе активно действовать против империи. Капитан Аунар же согласился быть завербованным только по той причине, что у него не оставалось иного выбора. Отказ и его доставит выжившим Куиуминам так или иначе. В живых он не останется уже по той причине, что слишком многое знает и многое видел. А согласие дало ему ошибочное мнение, что здесь его ждут с распростертыми объятиями. Его речь, его желание присягнуть на верность мне, а не Доминиону, это не что иное, как лизоблюдство. Ему не интересны и не волновали заботы о нуждах своей новой родины. Он считал себя вправе осуждать тех, кто ему не нравился исключительно по личным мотивам. Сергиус неспроста вызвал на связь именно меня, это лишь подтвердило двуличность позиции Аунара. Он готов идти лишь за тем, кто побеждает. Как только ситуация осложнится или сменится лидер, он дезертирует, как сделал это в трудное для империи время. Вопрос о нежелании служить лидеру, который тебе неприятен, не более чем философский. Вооруженные силы, не детский сад, в котором можно ослушаться воспитателя и тебя просто поставит в угол за то, что ты не хочешь есть кашу. Дисциплина – основа всего. Хочешь или не хочешь, а приказ выполнять следует в угоду защиты не личных, а государственных интересов. Сканирование и изучение его биографии покажет, на самом ли деле он столь хороший командир. Если да, то его клонам найдется место на мостике многочисленных кораблей Доминиона. Если же нет, что ж, по крайней мере мы будем знать, где искать арсеналы, которые он еще не успел разворовать и продать. Впрочем, судьба капитана Аунара – это маленькая и сопутствующая часть общего повествования нашей компании против консорциума Зана. Сейчас главнее всего понять, что задумал Боск и его руководство, и почему Тайбер Зан отправил в сектор Тамарин непосредственно Боска, а не любого другого из своих подчиненных. Почему не любого из стервятников? Обладает ли этот трандашанин какими-то уникальными данными или личностными характеристиками, которые делали бы его незаменимым в операции в этой части галактики? Исходя из имеющихся у имперской разведки данных на него, Боск не более чем заурядный охотник за головами, сделавший себя имя в юном возрасте. Его операции имели тактический успех, но стратегический проигрыш. Он мог победить, захватить цель, успешно с ней сражаться, но выполнить заказ так, как того требовал заказчик, не всегда. Обидчивый, злопамятный и мстительный, он состоял в длительном конфликте едва ли не со всеми знаменитостями этой галактики. Чубакка и Хан Соло, Боба Фетт и Люк Скайуокер. По слухам, именно он убил Хлахарна, отца Карана Харна. Последний как раз и захватил Боска, чтобы предать правосудию, но был освобожден имперским агентом, который в дальнейшем был приближен к Снежной Королеве незадолго до падения Карусанта. В рамках работы на консорциум Занна Боск имел весьма неблаговидную репутацию предателя, поскольку имел случай, весьма одиозный случай похищения Боском Галакрона у Занна и продажи его империи. После этого случая даже у Бектората ИСП считали, что Боск перестал работать на консорциум Занна и никогда более не проявлял себя в операциях этой организации, вернувшись к работе охотника за головами. И сейчас мы видим цепочку поставки товаров, которые связаны с одной стороны с консорциумом Занна, потому что именно там берут истоки караваны с рудой, предназначенные для компании Наршада Ашипинг, а с другой – Боск, который вербует для этой же компании боевиков. И при всем этом, Наршада Шиппинг является заказчиком большого количества барышников, что по умолчанию предполагает их использование в военно-транспортных перевозках. Слишком громоздкая конструкция для того, чтобы это было частью всего одного плана, и тем более того, за которым мог бы стоять Трандашанин. Следовательно, возможно только два варианта. Кража Галакрона и исчезновение Босска – это дело рук и планирования Тайберзана с целью вывести Босска из официальных членов консорциума Занна для последующих тайных операций. Возможно, но неправдоподобно. Не хватает несколько промежуточных звеньев в произошедшем, для того, чтобы картинка стала целой. Кроме того, Занну в последующем потребовалось совершить весьма опасный рейд в императорское хранилище на Карусанте, что является крайне неоправданным риском. Другой вариант – Босск действует сейчас самостоятельно и либо не знает, что за корпоративным сектором стоит Тайберзан, либо использует последнего в своих целях. Этот вариант тоже малоправдоподобен. Просто потому, что Босск самостоятельно не имеет никаких возможностей для планирования стратегических операций. Это качество в принципе атрофировано у его расы. Трандашаши – это гуманоиды-рептилии с планеты Трандаша, или Даша, как ее называют в некоторых источниках. Биологически раса имеет особое строение глаз, способных на видение в инфракрасном диапазоне. Также немаловажно выделить способность восстанавливать потерянные конечности, хотя и медленно. Делают это они до достижения среднего возраста, после чего способность не проявляется ввиду возрастных изменений организма. Анатомически имеют крепкий и тяжелый скелет, развитую мускулатуру, что дает им преимущество на физиологическом уровне над большинством гуманоидов, включая людей. Подобно земным змеям они способны сбрасывать свою кожу, которая обладает необычайной прочностью. Трехпалые конечности имели острые и крепкие когти, которыми они пользовались в случае необходимости. В отличие от некоторых других известных гуманоидов-рептилий, таких как Барабелла из Сируук, у Трандашан не было хвостов. Они хорошо известны галактике в качестве охотников за головами, работорговцев, солдат, наемных убийц и других профессий, связанных с насилием, жестокостью, убийствами. Империю устраивал союз с трандашанами, поскольку это позволяло рептилиям продолжать без санкций властей свою национальную забаву, охоту на вуки, проживающих в той же звездной системе. Трандашане, как и вуки, как и нагри и многие другие представители галактики с особым почтением относятся к долгу жизни. Общество характеризуется классовостью, градация которой основана на религиозном поклонении богине под названием Хранительница Счетов. Довольно необычное божество, которое по мнению Трандашан проживает вне времени и пространства и ведет учет так называемых очков Джаганнатха, присваиваемых за каждое убийство. Как неудивительным это было для меня, продолжающего окунаться в глубины неизвестного, но существует вполне себе объяснимая связь между неприязнью Вуки и Трандашан. Истоки этого противостояния между последними и первыми имеют религиозное происхождение. Очки Джаганнатха являются краеугольным камнем для всех воинственных Трандашан. Чем более престижна или редко убитая цель, тем выше будет ее ценность в очках. Состояние шкуры не имело для начисления очков никакого значения, только сложность в уничтожении цели. На каком-то этапе своего развития, трандашане ультимативно признали вуки целями, которые приносят наибольшее количество очков. И в то же время трандашане знали, что взрослые и воинственные вуки – опасные противники. Поэтому в последние годы популярность приобретала охота на детей и подростков с кашейка. Дело не совсем в трусости. Охота на детей вуки обусловлена тем, что в случае проигрыша, если трандашанин взялся за опасную цель, но не смог ее захватить или убить, то его очки Джаганнатха обнулялись. В глазах своих сородичей такой трандашанин обнулялся и должен был зарабатывать репутацию с самого начала. Существовало исключение, в случае убийства заветной цели, неудача с которой лишала его очков, обнуленный возвращал все потерянные, в том числе и уважение в обществе. Теперь становится понятна причина, по которой Босск столь маниакально пытается разделаться с Чубаккой и ханом Соло, и объясняет один эпизод времен войны с Южань Вонгами. Хан Соло и Босск встретились, и трандашанин узнал, что Чубакка погиб от рук Южань Вонгов. Поскольку давний враг был убит не руками самого Босска, то и восстановить свой авторитет он уже не мог. Большая часть жизни прошла зря. Что ж, теперь понятно, почему трандашанин при той встрече попытался свести счеты с Соло. Но опять же, проиграл. Все заработанные за две трети своего существования очки Джаганнатха Трандашанин уже не мог вернуть. И вот, сейчас, Боск формирует целую армию. Несомненно, у него, кроме одного звездного разрушителя, есть и еще другие боевые корабли. Набрав максимум необученной и неорганизованной военной силы, он решил прибрать к рукам сам, или по указанию свыше, более организованные и давно прошедшие подобие боевого сложивания группировки. При определенной доле допущений можно сказать, что Боск строит корабли для перевозки этой вооруженной толпы. Пилоты набираются для управления малыми летательными аппаратами и барышниками. Вопрос лишь в том, каковой будет цель этого нападения. Решились ли в консорциуме Занна напасть на Киссель, или готовит контрнаступление в секторе Д-Астан, усиливают свои позиции для отмщения за мое вторжение на Смарке, на который никто так и не прибыл, чтобы разобраться с тем, что база перестала выходить на связь, или же происходит нечто, что ускользает от моего восприятия, так или иначе, но ломка Арунва и Макусака и Нефа вскоре начнется и возможно прояснит многие из моментов, но и просто наблюдать за тем, как в паре секторов от родины Джинсара и Нагри набирает силу огромная преступная военная машина, я не имею никакого, в первую очередь морального, права. Боск упомянул, что намерен завербовать группы пиратов, которые в прошлом сотрудничали с Таверой. Маловероятно, что те знают о Суарби-7 и Джинсарой, но рисковать и допускать усиления не стоит. Ведь кроме Суарби-7 в том же регионе находится и наша тыловая база в системе Картак. И не стоит забывать, что консорциум Занна уже пытался поднять там восстание. Вариантов ударов для группировки Боска слишком много, и нельзя позволить им реализоваться. Я активировал голопроектор и дождался, когда над проекторной пластиной сформируется объемное изображение. Коммодор Бранди, обратился я к военному командиру регулярного флота в системе Картак. В каком состоянии находятся вверенные вам силы? Гранд-адмирал, корабли приведены в надлежащее состояние, отрапортовал Бранди. Военная приемка удовлетворена качеством работ. Мы готовы к тому, чтобы приступить к поставленной перед нами задачей. Отлично, произнес я. В таком случае, пора начинать. Но для вас и ваших людей образовался еще один фронт наступления. Мы готовы исполнить любой приказ, сэр, заверил Бранди. Ну что ж, настало время перейти от контрольных проверок к тому, чтобы подергать ранкора за чувствительные места. Я активировал несколько дополнительных абонентов. Как только все голограммы офицеров регулярного флота, вспомогательных сил и сил обороны ответили на вызов, я произнес: начинаем, господа. Пусть галактика пылает чуточку ярче. Глава 40. Настоящая внеочередная глава стала возможной благодаря тому, что Гранд-адмирал идентификация набрал 4600 лайков, и это крутотенюшно. Так держать, комрады. 10 лет, второй месяц и пятые сутки спустя битвы при Ивине, или 45-й год, второй месяц и пятые сутки после великой ресинхронизации. 8 месяцев и 25-е сутки с момента попадания. Все системы в полной боевой готовности, капитан, сообщил тебе Расу старший помощник. Превосходно, отозвался бывший капер. Что говорит разведка? Работа на Доминион изменила многое. Как самого Тибераса, так и фактический характер налетов, которые совершали бывшие пираты и наемники, гордо именуемые ныне вспомогательными силами регулярного флота Доминиона. Засылать вперед себя разведчиков, как это делали кадровые военные, тоже стало нормой для экипажа «Черной жемчужины». Прежде чем сунуться в систему Кайл-2, где расположилась их цель, тебе расприказал направить туда несколько дроидов-разведчиков. И сейчас, характер будущего сражения напрямую зависел от того, какие данные получит экипаж авианесущего звездного разрушителя по обратной связи от миниатюрных, но ловких машин. «Конвой на месте», — сообщил Старпом. «Все корабли, в том числе и их немногочисленный эскорт. Понятно, тебе расповернул голову так, чтобы насладиться зрелищем выхода из гиперпространства его корабля. Светофильтры его маски отчетливо различали бело-голубой тоннель, которому суждено распасться сразу же, как только черная жемчужина окажется в реальном пространстве. Экипаж целиком и полностью погружен в исполнение своих должностных обязанностей. Дисциплина, которую сложно было бы получить от пиратов при других обстоятельствах. А сейчас же, нет, даже форму, серые имперские мундиры, но без каскеток и командных пластин, но с шевронами принадлежности к экипажу конкретного разрушителя. Эти разумные все же носили, некоторые, даже с гордостью. В экипаже Тибераса было немало жителей Доминиона, которых прельстили высокие оплаты труда, сопряженные с риском. Да, за службу во вспомогательных силах не шла выслуга, или какие-то социальные гарантии, положенные служивым в силах обороны или регулярном флоте. Даже перейти из вспомогательных сил на звездный разрушитель практически невозможно, да никто этого и не хотел. Вспомогательные силы – это узаконенное каперство. Меньше волокиты, больше денег. И никакого преследования со стороны правоохранителей Доминиона. Не мудрено, что столько желающих. Правда, с основном Сагзилы, где Доминион лишь начинал разворачиваться, превращая Корусант изнутри в приличное место и торговый мир. Если б не обязательное требование штаб-квартиры о полноценной военной подготовке вспомогательных сил, то уже сейчас сотни тысяч жителей Акзилы числились бы погибшими в сумасбродных атаках. Две или три попытки создать нечто, что могло бы соперничать с корсарами Кавила или группами Ирва, Тибероса, предпринимались в каждом секторе метрополии. Но они проваливались в первом же задании, несли чудовищные потери в секторе Деастан, а затем поглощались тремя ключевыми игроками на рынке неофициальных вооруженных сил Доминиона. Ну что ж, теперь пора проверить, что сегодняшний день им приготовил. Тиберос почувствовал, что руки тянутся к чеканам. Каждый рейд его порывало броситься в атаку первым и крушить черепа и кости врагов, но обязанности командира группы, названной в его же честь, останавливали импульсивные порывы. «Терпение, друг мой», — раздался знакомый бесплотный голос. «Умей контролировать свой гнев, иначе тебя ждет поражение». Тиберос лишь усмехнулся под маской. Что там может быть необычного, с чем бы он ни справился? Он проделывал это тысячи раз, но сейчас давний друг неспроста решил проявить себя. Теперь Тибероса не оставляло предчувствие, причину которого он никак не мог понять. Слишком много неизвестных факторов, да нет, в общем-то, ни одного. Караван, перевозящий руду и оборудование из Зайгеррина на Аршадаа. Три десятка крупных транспортов, в трюмах каждого по несколько десятков тонн очищенных металлов или техники. Четыре фрегата типа перехватчик, четыре в сопровождении. Для черной жемчужины это не проблема. Так, легкий перекус, не более того. Выходим. Раздался на мостике крик офицера-навигатора. Счетчик в верхнем углу тактического дисплея показал нули, и несуществующий белесый тоннель за обзорными иллюминаторами черной жемчужины распался на миллиарды осколков. Один из них стал желтой звездой системы Кайл. Звезда занимала 1/4 неба, а единственная планета черным диском висела почти в самом центре ее, словно зрачок гигантского желтого глаза. Небольшой мирок на протяжении Солинского коридора, гиперпространственного маршрута, пересекающего как новые территории, так и ведущего к дальним секторам Востока галактики, частью которого активно пользовались перевозчики руды из корпоративного сектора. Конечно, если верить установленным каликоидным роем баз с дроидом, которые облепили корабли конвоя, словно саранча пасущихся животных на ферме, где-нибудь на Дантуине, а длинные транспортники с серебристо-серой обшивкой, которые начинали разгон для прыжка, напоминали слезы. Вектор выхода грузовых кораблей был параллелен вектору входа черной жемчужины. Сближение происходило стремительно, и все-таки Тиберос никак не мог распознать в кораблях именно грузовозы корпоратов, хотя центральный компьютер разрушителя и вывел их изображение на экран. Причем детально, 300 метров от носа до маршевых двигателей, минимум вооружения и плохая маневренность. Дело ли тут в том, что корпораты экономили на хороших комплектующих к кораблям, или потому что пилотировали эти грузовики дроиды, неясно. Но факт остается фактом, грузовики никак не среагировали на появление на их пути авианесущего звездного разрушителя, окруженного дефлекторным полем и наводящего турболазеры. Станция постановки помех работает на полную, босс. Донесся крик от пульта связи. Значит, не зря в нее вбухано столько денег, подумал Тиберос. После того, как регулярный флот обратил внимание на Роксус Прайм и несколько раз туда наведался, Доминион организовал покупку у местных мусорщиков большого количества коммуникационного и шифровального оборудования с кораблей Конфедерации независимых систем, которые еще не разворовали и не распродали. Насколько знал Тиберос, эти станции постановки помех блокировали дальнюю связь в рамках среднестатистической системы, обрекая жертву на немоту и гибель в одиночестве. И сейчас их активно устанавливали на крейсера и звездные разрушители, оборудованные генераторами гравитационных колодцев регулярного флота Доминиона. После Слуис Вана черная жемчужина тоже обзавелась подобным старьем и теперь могла заглушить связь и не позволить жертве позвать на помощь. Жаль только генераторов гравитационных колодцев так просто не купишь. Был бы у Тибероса в отряде еще и такой кораблик, было бы куда как веселее ловить дичь. Может быть, когда-нибудь потом. А сейчас хватит и того, что авиакрыло черной жемчужины вырвалось на охоту. Траун использовал Тибероса по прямому назначению, рейдерство и каперство, потому и на палубах стояли корабли, которые представляли из себя эталон скорости и маневренности, особенно после переделок инженерами Доминиона. Гранд-адмирал не терял времени зря, имея на руках десятки тысяч, если не больше, а скорее всего так оно и есть, истребителей, перехватчиков и бомбардировщиков всех мастей, произведенных во времена войн клонов для Великой Армии Республики. Эта техника изначально должна была встать на вооружение сил обороны Доминиона, но после смерти Трауна штаб-квартира вооруженных сил отказалась от этой идеи. В силы обороны передали сотни и тысячи ТИЭ истребителей из регулярного флота, а республиканские корабли, прошедшие модернизацию силами компании Доминиона, успешно шли на экспорт по всей галактике и пользовались невероятным спросом. Подвергшиеся нападению пиратов, пережившие сражения на своих территориях местечковые правительства вроде Тамаасана, миров Таниума, Слуисси и сотни других правительств раскупали технику Доминиона, выкачивая из своих бюджетов Ауродиум и передавая его в казну Доминиона. Такое уж правило внешней торговли с государством, созданным Гранд-адмиралом Трауном. Внешняя торговля шла исключительно за валюту Доминиона или драгоценные металлы. В противном случае, Тиберос не сомневался в том, что исключительные случаи, когда Доминион шел навстречу своим покупателям, безусловно имели место быть, но кто ж о них скажет кому-то вроде него. Власть не распространяется о своих секретных переговорах с теми, кто является простыми исполнителями ее воли. Поэтому и частные условия продажи модернизированной техники оставались тайной. Но Тиберос точно знал, что правительство Тейферы закупило целую армаду модернизированных республиканских кораблей, передав Доминиону огромное количество танкеров с бактой. Располагал он такой информацией исключительно потому, что в прошлом месяце сопровождал транспортные корабли из метрополии до Чесина, а затем, до Тейферы. От слова охотливого Язуа Вейна он знал, что в пространстве хаттов также имелись покупатели, расплатившиеся рабами. Эту сделку прикрывал каликоидный рой. Корсары Кавила регулярно сопровождали караваны с военным имуществом Великой Армии Республики, как модернизированным, так и просто восстановленным, с Акзилы до миров союзников баронессы Деаста, а в обратном направлении вывозились забитые амуницией, драгоценными камнями и ауродиумом звездные галеоны. Ходил слушок, что крупный заказ поступал также на проводящий политику изоляционизма Манаан. Природа слухов такова, что на внутреннем рынке Доминиона, как более дешевый и менее эффективный аналог бакты, появился Колта, некогда выполнявший в галактике ту же функцию, что и бакта, но вытесненный, как не переживший конкуренцию. Но больше всего слухов ходило относительно тех конвоев, которые сопровождали в неизвестность звездные разрушители регулярного флота. Никто не знал о том, какую технику и какому покупателю они эскортируют, но толки и пересуды о появлении в вооруженных силах большого количества имперской наземной военной техники говорили сами за себя. Либо Доминион тайно торгует с кем-то из осколков, либо же новая республика с привычной для них филигранностью играет двойную игру. Сам же тебе рассчитал, что Гранд-адмирал со свойственным им умением манипулирует мнением окружающих, и техника поступает откуда-то из колонии Доминиона на периферии. Как, например, спидербайки и гравициклы поставляет Доминиону непосредственно Келлада, так и тяжелую технику могут изготавливать где-нибудь на Чесине, Трогане или где-нибудь еще. Так или иначе, но обмен старой военной техники с доработками доминионцев на стратегические ценности пользовался огромным спросом в галактике. Не говоря уже о том, что некоторые планетарные правительства самого Доминиона предпочитали купить технику с хранения и иметь дополнительные, но постоянно базирующиеся на мирах силы обороны, все еще не доверяя правительству и его уверениям в том, что силы обороны в состоянии прижать к ногтю любую внутреннюю угрозу. Конечно, слухи в Галаните указывали на то, что Доминион, прошедшийся каленой дюрасталью по пиратским группировкам, поставляет им свои технологии в обмен на то, чтобы они продолжали нападение на миры новой республики, но прямых доказательств этому не имелось. Тиберос в это также не верил, потому что знал истину. Большей части пиратских группировок либо нет дела до Доминиона, либо они на стороне их врагов. Но подобный слух сейчас как никогда полезен для оправдания появления на поле боя модернизированных устаревших истребителей. Продавали их по цене дороже подержанных базовых моделей, но качество исполнения стоило тех денег. Гражданская война в секторе Д-Астан стала прекрасной рекламой для подобного рода техники, и теперь десятки подставных компаний по всей галактике активно распродавали лежалый товар всем желающим приобрести это чудо военной техники. Но такие корабли стояли на вооружении вспомогательных сил Доминиона, в частности у корсаров Кавила, на Черной Жемчужине, у мандалорцев. Один только Ирф предпочитал выискивать по галактике дроида-истребители типа «Стервятник», не желая допускать на борт своего каликоидного роя тех, в ком он не был уверен. Что ж, его право, на то он и командир корабля. Тиберос наблюдал за тем, как десятки его Дельта-7 Доминион врывались в построение противника, нанося непоправимый урон кораблям прикрытия противника. Четверка перехватчиков 4 спешно бросала тыл всего конвоя открытыми, двигаясь к Черной Жемчужине, чтобы отвлечь ее на перестрелку и тем самым, позволив своим транспортам уйти. И должно быть, они никак не могли понять, что за напасть приключилась с их гипердвигателями, которые разом вышли из строя и оставили транспортные корабли без возможности сбежать с поля боя. Наверняка, уже к завершению 20-й минуты боя, когда первый перехватчик 4 превратился в огненный шар, прозрев и воочию увидев, что пусковые установки на Черной Жемчужине созданы не для красоты, экипажи оставшихся кораблей начали понимать, что ловушка и выход из строя гипердвигателей связаны между собой. Интересно, понимали ли они, что за дело взялись баз с дроиды, или списывали все на проникновение диверсантов на борт своих транспортов? «Начинайте высадку абордажных групп», — приказал Тиберос. Абордажные корабли типа «Дрох», выстреливаемые Черной Жемчужиной, впивались своими заостренными направляющими в тонкие корпуса транспортов. Мощные механизмы приводились в движение, разрывая обшивку и позволяя десяткам боевиков Тибероса проникать на палубы кораблей, уничтожая системы контрабордажной борьбы. Где она, конечно, была? Один за другим корабли сменяли своих хозяев и ремонтные дроиды, получив от баз с дроидов проекта Морг данные о повреждениях, отправлялись готовить корабли к переходу на сверхсветовую скорость. Но на оставшихся 3 перехватчиках 4 этого еще не знали. Эти корабли, как и модернизированные Доминионом устаревшие МЛА, не более чем жертвы маркетинга. И устроил его никто иной, как Тайбер Занн. На заре восстановления его консорциума Занна после битвы при Явине, именно этот тип звездолетов наводил шорох на окраинные системы и сектора. После уничтожения организаций, немало экипажей либо продали, либо бросили свои корабли. И корпоративный сектор, известный своей бережливостью и запасливостью, не мог их не подобрать, а потому сейчас они умирали. Синие турболазерные лучи артиллерии Черной Жемчужины уродовали корпус одного фрегата. Точный залп одной из батарей оторвал несколько листов бронированного обличия корабля, выбросив их в космос. Следом потянулись потоки корабельной атмосферы, тела разумных и прочий мусор. Противокорабельная ракета влетела в верхнюю полусферу фрегата и перерубила длинную ручку, пролегающую через 2/3 корпуса перехватчика 4. Следом защитничек получил еще несколько попаданий. Левый двигатель взорвался, запустив корабль в медленный плоский штопор, усилившийся, когда все двигатели слева оказались растерзаны турболазерами авианесущего звездного разрушителя. Черная жемчужина пропустила поврежденный корабль под собой, продолжая обстреливать 2 оставшихся звездолета. Но это еще не означало, что о подранке забыли. Эскадрилья Дельт набросилась на истерзанный корабль корпоратов, и уже через несколько минут его дырявые обломки оказались разрушены очередным ракетным залпом. Зенитные орудия Черной Жемчужины захлебывались лазерным огнем, молотя без устали и перешибая ракеты, которыми перехватчики намеревались отбиться от наседающего проведения. Тиберос приказал открыть огонь по носовым частям кораблей из всех видов оружия, а истребителям, завершившим обстрел транспортов, перейти на уничтожение двигателей противника. Так безопаснее. Еще во времена консорциума Занна перехватчики ловко расстреливали МЛА противника с помощью своих пусковых установок в носовой полусфере. Избранная Тиберосом тактика предполагала, что МЛА, атакующие с кормы, будут в большей безопасности. Черная жемчужина, даже если и пропустит несколько десятков ракет этого типа, не пострадает катастрофически. Сосредоточенный огонь по носовой полусфере корабля Тибероса привел к снижению мощности защитного поля. «Выровнять носовые дефлекторы», — приказал командир корабля. «Под непрекращающимся огнем делать подобное весьма затруднительно, поэтому следующий приказ Тибероса касался непосредственно операторов пусковых установок». Противокорабельные ракеты обрушились на перехватчики 4 непреодолимой стеной. Простые ракеты без головок самонаведения было легко обмануть, чем и попытались воспользоваться экипажи фрегатов. Оба корабля тут же развернулись и попытались избавиться от надоедливого соседа, и тем самым уменьшили плотность собственного огня. Эти фрегаты были неплохо приспособлены для патруля и несения караула, уничтожения легких сил, но не для противостояния с тяжеловесным звездным разрушителем. Черная жемчужина демонстрировала всеми своими турболазерами, что не время учебных занятий и многочисленные сражения для экипажа, не модернизация для боевых систем старенького корабля, построенного почти 30 лет назад, не прошли даром. И как обнаженные борта перехватчиков 4 тут же скрылись под массированными ударами турболазеров и ракет. Дефлекторы противника посыпались, словно были выстроены не из энергии, а стекла. На третьем фрегате разметало на куски носовую часть и корма, подхваченная все еще работающими двигателями, принялась вращаться, став мишенью для артиллеристов и операторов с левого борта. Четвертый перехватчик 4 начал вращение вдоль своей оси, чтобы скрыть от повреждения обглоданный борт, но это лишь привлекло пилотов малых летательных аппаратов черной жемчужины. Подобно стае оголодавших хищников, они нанесли массированный удар лазерными пушками по незащищенному борту, добивая и выжигая то, с чем не справились орудия и ракеты материнского корабля. Корабль еще что-то пытался продемонстрировать в вопросах пилотажа, но это лишь служило приглашением выпустить по нему еще больше кинетических и лазерных снарядов. Неуправляемость корабля демонстрировала, что экипаж прекратил попытки сражаться за живучесть и спасти посудину. Появились отметки о первых спасательных капсулах. «Босс, что делать с выжившими?» Бойко спросил у Тибераса старший помощник. «Хотелось бы отдать приказ, уничтожить их всех, но командованию нужны разведывательные сведения». Скромно сидящий за одним из второстепенных пунктов управления человек, одетый так же, как и весь остальной экипаж, бросил на Тибераса заинтересованный взгляд, ожидая реакции командира корабля. «Отправить шаттлы для захвата спасательных капсул», приказал Тиберос, «всех без исключения выловить и доставить на борт черной жемчужины в кратчайшие сроки». «Да, капитан», — отозвался старпом. Останки третьего перехватчика 4 разлетелись веером, повстречавшись с очередным ракетным залпом. Четвертый корабль доживал свои последние секунды. Тиберос бросил взгляд на тактический монитор. Кораблю оставалось жить десяток, может быть больше минут. К тому моменту, как корпораты решатся проверить, что же стало с этим конвоем, все на его борту, кто смог выжить, но не успел эвакуироваться, уже умрут от голода или задохнутся от нехватки кислорода. «Транспорты полностью под нашим контролем», сообщили ему с командного пункта. «Немедленно перебросить их в точку рандеву», распорядился Тиберос. «Добиваем четвертый корабль сопровождения, собираем всех выживших и убираемся отсюда». Он чувствовал, что сила волнуется, как это частенько бывает перед тем, как произойдет непоправимое. Но из-за своего слабого контакта с силой он не мог сказать точно, когда это произойдет. Любой другой корсар, испытав подобное, на его месте запросто бы свинтил отсюда, но не Тиберос, не здесь, не сейчас. Следует либо собрать всех спасшихся и уйти отсюда, не оставив следов, которые могут навести корпоратов на мысль о личности того, кто устроил весь этот бардак, либо добить последний корабль сопровождения, дав МЛА и спасательным командам возможность прибраться. Доминион фактически развязал тайную войну с консорциумом Занна, но в то же время этот факт следует держать в тайне как можно дольше. Спустя полтора часа с момента начала сражения, поле боя осталось без живых свидетелей произошедшего. Наличие обломков собственных МЛА в космосе Тибераса мало заботили, благодаря активной торговле Доминиона, такие истребители и перехватчики есть в разных концах галактики, в том числе, по слухам, и у пиратских банд, так что те, кому улыбнется удача, даже обнаружив куски уничтоженных машин, не смогут ничего фактического предъявить Доминиону. Если нет живых свидетелей произошедшего, то и содержательных вопросов никаких быть не может, а все остальное. Транспорт уходит на точку встречи. Шаттлы и истребители вернулись на борт. «Сэр, мы зарегистрировали появление нового корабля в системе». Тиберос выругался. «Кем бы ни был этот корабль, он нежелательный свидетель. Доминиону он принадлежать не может никоим образом. Значит, кто бы им ни управлял, это противник». «Распознавание», — рявкнул Тиберос. «Просканировать его защиту и вооружение». Не дожидаясь ответа, он бросился к оператору сканеров. Центральный компьютер корабля вывел на экран полученные данные о незваном госте. «Это явно не случайность», – процедил сквозь зубы Тиберос, оценивая характеристики противника. «Мы уничтожили конвой и следом за ним пригребает модернизированный дредноут типа «Неукротимый». Тяжелые дредноуты этого класса, анахронизм, который во всей галактике известен лишь несением службы в корпоративном секторе, медлителен, слабо вооружен, но бронирован получше всех современных кораблей, и сейчас он видит вектор, по которому захваченные черной жемчужиной уходят транспорты, и фиксирует обломки своих кораблей сопровождения. Сообщить транспортам об изменении точки рандеву невозможно, для этого нужно либо отправить из системы корабль с гипердвигателем, либо отключить систему постановки помех. На черной жемчужине нет других звездолетов с гипердвигателем, и разгонных колец для эфирных фей тоже нет. А отключить постановщик помех, значит дать противнику возможность хоть ненамного, но выйти в эфир и передать данные своим хозяевам. Принять бой с этим тяжеловесом, несомненно надолго задержаться в системе, а это уже неоправданный риск. К сожалению, именно тот, на который приходится идти. Приготовиться к бою, рявкнул Тиберос. Произвести ротацию МЛА, начать обстрел этого Борова противокорабельными ракетами, выпустить истребители и перехватчики, разобьем его двигатели и начнем колупать до тех пор, пока не даст трещину. Голограмма несколько раз рушилась из-за проблем со связью, прежде чем окончательно сформировалась. «Сэр, задание выполнено», — отчитался лейтенант Мак. Дюррон-старший, а также 51 легион штурмовиков успешно покинули Кариду на присланных вами транспортных кораблях. Мы встретились с боевым охранением в точке рандеву. Агент Браво-1 успешно справился. Вам удалось проследить, куда посол Фурган поместил подаренные ему предметы роскоши и искусства? Поинтересовался я. Да, сэр. Частное хранилище на Кариде. Насколько мне известно, оно принадлежит Фургану, а также другим влиятельным кариданцам, входящим в правление планеты. Что ж, ценная информация, и она будет использована в подходящих целях. Отличная работа, агент Иник, не стоит забывать хвалить собственных подчиненных. Даже если это прожженный агент, диверсант, убийца, провокатор с многолетним стажем. Подчиненному, кем бы он ни был, важно знать, что его деятельность не остается без внимания со стороны командования. Готов приступить к следующему заданию, сэр. Произнес Браво-1, занятный человек, не маньяк, не душегуб, он четко разделяет эмоции и рабочие, не смешивает то, что должен делать по долгу службы с личным. Образцовый агент, неспроста он, а также Сергиус стали донорами для программы клонирования агентов. Вам положен отдых, капитан, напомнил я. При всем уважении, сэр, я могу отдохнуть во время перелета к месту следующего задания, заявила голограмма. Не сомневаюсь в этом, агент. Кивнул я. «В таком случае вы отправляетесь на Джаминире, столица сектора Союзный Тион», блеснул своей эрудированностью разведчик. «Именно», подтвердил я. «Ваша задача – сопроводить корабли со штурмовиками до Джаминире, проследить за тем, чтобы они взяли под контроль все территории сектора и подготовили их к обороне. Также вам поручается возглавить операцию по уничтожению антиправительственных сил, чья позиция противоречит официальной. Зачистку произвести незамедлительно», уточнил Иник. «Только в случае, если мятежные элементы пойдут против воли Маффагранна», заявил я. «Цель вашей работы – подготовить сектор и его население к вхождению в состав Доминиона». Лицом агент не изменился, но я заметил, что у него на лбу появились морщины. Он хмурился. «Сэр, насколько мне известно, Мофф Гронн выступал противником совместных действий с вами. Именно поэтому, когда я стал действовать против воли имперского правящего совета и подмял под себя сектор Марждайн, Гронн был заменен на послушного консорциуму Заннаклона. Если до тех пор он контролировал сектор неофициально, то после подмены перешел к активным действиям. Формально он, как и другие осколки, поддерживали компанию Митраунуруада финансово. На деле же, действовали в интересах своих хозяев. Несложно понять, что даже Занну была выгодна моя компания против новой республики. Она отводила республиканский прицел в сторону от его планов по захвату сьютрикской гегемонии. «Все верно, агент», — подтвердил я. «Более того, вам следует приглядывать за Маффом, исполняя обязанности его адъютанта, и выявить всех тех, кто попытается выйти на него по линии консорциума Занна. На месте вам окажут поддержку другие агенты, которые уже провели первичную работу на местах». «Понял, сэр», — кивнул Иник. «Каковы будут сроки выполнения поставленной передо мной миссии?» «Чем быстрее, тем лучше», — ответил я. «Чем дольше это будет длиться, тем больше шансов на провал по причине прогрессирующей деменции вашего подопечного». «Разрешите вопрос, сэр», — изумился агент. «Разрешаю. Грон ведь не так стар, чтобы страдать дегенеративными изменениями мозга», — явно покопался в своей памяти агент Иник. «Все верно», — согласился я. «Дело в том, агент, что Мов Грон, я имею в виду настоящий Мов Грон, совершил самоубийство во время столкновения со мной и стражем во время битвы при Ленне. Тот, с кем вам предстоит работать, это клон тела настоящего Мовфа с загруженной в него лояльной доминиону матрицей агента. Этот процесс приводит к деградации сознания, прогрессирующей с каждым днем. На практике, у вас есть чуть больше месяца, прежде чем его мозг начнет отторгать лояльное сознание. Лечения от подобного не существует, по крайней мере на данный момент». «Понял, гранд-адмирал», — козырнул агент. «Могу ли я узнать, чье сознание загружено в клона? Это облегчит работу, в случае если я работал с этим агентом прежде. Облегчит или нет, зависит целиком и полностью от вашего мировоззрения, агент», — произнес я. Торин уже не скрываясь нахмурился. «Сэр, это значит, что...» — и не косекся, пораженный догадкой. «Именно так, агент», — кивнул я. «Для того, чтобы подчинить себе целый сектор под носом у врагов, да еще и вывести их на чистую воду, мне нужен был опытный убийца, провокатор, диверсант, доказавший свою лояльность не только словами, но и делом. В теле Мовфа загружено ваше отредактированное сознание, Браво-1, развеял я одну интригу и положил начало еще одной. Надеюсь, что для вас не составит труда подчиняться самому себе. Впервые за то время, что я знаком с этим разведчиком, заметил у него нервный тик. Модернизированный дредноут типа неукротимый и непобедимый. Хатт его знает, когда это явление стало частью галактической истории, но против фактов не попрешь. Традиция. Если есть барахло, его купит корпорат, известно уже несколько столетий. Дредноуты типа неукротимый являлись незыблемой частью этой самой традиции. Из того, что знал о них Тиберос, так это то, что построили их на верфях корпорации звездолеты Ринделе и несколькими другими подрядчиками, и служили они во флоте Старой Республики несколько тысячелетий, прежде чем стали невразумительным барахлом во флоте корпоративного сектора, разумеется. Эльмант как-то говорил, что построили эти корабли еще во времена войны между Корусантом и Алсаканом более 10 тысяч лет назад, когда противники Корусанта обзавелись собственными громадными линкорами. Времена тогда были другими и от кораблей не требовали быстроты, а лишь защищенности. В прошлом один такой кораблик можно было избивать сутками, а ему хоть бы хны. Сейчас же, конечно, это тот еще вояка. Дюжина турболазерных пушек, равноценно разнесенных между носом и бортами корабля. 120 лазерных пушек в 30 счетверенных башнях, защищающих корабль со всех сторон по периметру. Полдюжины пусковых установок для протонных торпед или противокорабельных ракет. Они принимали участие даже в войне клонов. Правда, ввиду своей безнадежной устарелости неукротимые имели строго ограниченное применение в тылу и на второстепенных направлениях. После становления Галактической Империи и начала стремительного развития ее флота и флота верных новому режиму планеты систем, неукротимые, как и часть других устаревших кораблей, были подарены корпоративному сектору. Тиберос на собственном опыте знал, что в этом регионе местным властям не приходилось вести войну с противником, оснащенным современным вооружением и имеющим крупные военные корабли. Поэтому различного рода старье, отданное за бесценок, находило у корпоратов самое что ни на есть превосходное применение. Для того, чтобы погонять пиратов и контрабандистов, хватало и таких вот архаичных развалин. Эти, не отличавшиеся высокой технологичностью, дредноуты были как раз тем, что было нужно для корпоративного сектора, испытывавшего дефицит подготовленных специалистов для формирования экипажей современных кораблей. Несмотря на то, что по слухам в корпоративном секторе имелось более 1500 приобретенных у империи звездных разрушителей типа «Победа», сдавать на металлолом подобные анахронизмы они не решались. Чуть более 2 километров длины, не отвечающие времени вооружения, более 20 тысяч членов экипажа и возможность перевозки 6 тысяч солдат десанта. Скорость в реальном пространстве – 0,2 мегасвитов. Гипердвигатель – 4-го класса. Но при этом, толщина брони местами достигает нескольких метров. Такую быстро проковырять не получится даже противокорабельными ракетами и современными турболазерами. При любой другой ситуации черная жемчужина показала бы этому старику свои дюзы и ушла в прыжок. Но не все так просто. Свидетели, тем более корпораты, не должны пережить это столкновение и не должны сообщить своему командованию хоть что-то. Придется этого Борова расковырять, повторил Тиберс. Дистанция до противника, 62 единицы и сокращается, на 60, к турболазерам добавите противокорабельные ракеты, приказал командир черной жемчужине, истребителям атаковать с задней полусферы. Ангаров на этом дерьме Терентатика все равно нет, а вот если лишиться возможности маневрировать, нам только лучше. Если обездвижить этот корабль, то можно погасить его инерцию лучами захвата и добиться возможности бить прямой наводкой, тем самым повышая кучность стрельбы и увеличивая точность попаданий собственных канониров. Чем лучше точность, тем быстрее этот бронированный гад будет истреблен, а жемчужина покинет поле боя. То, что неукротимый появился здесь со столь небольшой разницей с конвоем, указывало на простую вещь: он двигался вслед за конвоем. Именно для того, чтобы вступить в бой с тем, кто на конвой нападет. Что означает простую и прописную истину: корпораты либо подозревают, что на их караваны с грузами будет совершен налет, либо достоверно знают об этом наверняка. Первое, делает честь их стратегам. Второе, план гранд-адмирала Трауна не столь совершенен, как могло бы показаться на первый взгляд. Тиберос мысленно поблагодарил силу за то, что решился модернизировать черную жемчужину и заменить ее орудие на турболазер из победы, провести модернизацию, добронировать корабли и улучшить. Иначе такое столкновение могло выйти ему боком. Нет, неукротимый не смог бы уничтожить корабль Тибероса, но для того, чтобы разрушить тяжелый дредноут, пришлось бы потратить слишком много драгоценного времени. А затяжной рейд – это смерть. Это знание приходит к каждому корсару, каперу и просто пирату вместе с кровью его команды при первых же неудачах. Дополнительное задание авиакрылу, произнес Тиберос, уничтожить антенны аппаратуры связи. Неспроста он получил предупреждение от старого друга. Неспроста сила волновалась. Военачальником Тиберос был не из лучших, но сейчас в его голове сложилась вполне себе неприятная картинка происходящего. Что если верен не первый, не второй, а третий вариант? Что если у корпоратов нет никаких догадок, нет предателей среди Доминиона, а есть понимание того, что на их конвои могут быть совершены нападения? И именно поэтому следом за грузовиками и прикрытием двигаются корабли сопровождения, ведь неспроста получается так, что в тех системах, где проведение оставляли баз с дроидов, последние прицепились исключительно к грузовикам и их известному эскорту. Корпораты явно что-то замыслили, и чем быстрее черная жемчужина разберется с этим неукротимым, тем быстрее Тиберос сможет воспользоваться системами связи, чтобы сообщить об этом гранд-адмиралу Трауну. Если получится вывести из строя коммуникационное оборудование, то произойдет это раньше, чем закончится бой. Если же нет, оставалась надежда на то, что все не так плохо, как могло показаться с самого начала. Как только черная жемчужина обрушила на противника всю свою турболазерную ярость, экипаж очевидно понял, что им предстоит сражение не с наследием воин-клонов, а модернизированным кораблем. Неукротимый принялся проводить разворот правым бортом, подставляя под огонь корабля Тибероса левой. Действие правильное, кормой прыгнуть в гиперпространство он не мог, а прорваться вперед ему мешала жемчужина. Расходиться с последней на контркурсах – самоубийство. После первого ракетного залпа левый блистер двигателей тяжелого дредноута загорелся и начал детонировать. Второй залп пришелся в сочленение между уцелевшими двигателями слева и неповрежденными пока что правыми. Тиберос неотрывно наблюдал за тем, как турболазеры продавливают дефлекторный щит неукротимого. Истребители, подобно стае москитов, атаковали без перерыва, нещадно поливая корабль огнем. Проблему создавало еще и то, что дефлекторы старого корабля проецировались на небольшом отдалении от бронированной обшивки. К сожалению, выяснилось это только в процессе сражения. Для того, чтобы нанести удар по двигателям мла-черной жемчужины, приходилось скользить буквально у самой обшивки. Это приводило к ошибкам пилотирования и гибели пилотов. Замысел атаки истребителями трещал по швам, подобраться к двигателям оказалось гораздо сложнее, чем казалось изначально. В итоге пилотам представлялся неутешительный вариант, либо рисковать собой, чтобы поднырнуть под неслабым огнем лазерных пушек тяжелого дредноута под его же щит и зайти к корме примерно от центра корабля, рискуя разбиться о броню или же попасть под выстрел зенитных пушек. Атаковать с кормы – чистое самоубийство. Ионный выброс такой плотности, что истребитель зажарится быстрее, если окажется рядом с кластером ДЮС, чем нанесет удар. Таким образом, тяжесть атаки целиком и полностью ложилась на плечи артиллеристов и операторов пусковых установок «Черной жемчужины». Истребители становились бесполезным балластом. «Изменение приказа», — отрывисто произнес Тиберос. «Турболазером «Жемчужины» сбить дефлекторы с левого борта дредноута. Истребителям зачистить огневые точки с этого направления. Пусковым установкам удар по корме исполнять немедленно». Буквально на следующем залпе ракет левый кластер двигателей дредноута оторвало, что называется, с корнями. Обезображенные фермы и детали конструкции дымили, виднелись огненные языки, произошла разгерметизация. И без того небольшая досветовая скорость тяжелого дредноута снизилась еще больше. Теперь он пытался завершить затяжной разворот за счет правого кластера, но ракеты «Черной жемчужины» уже решали эту проблему. Дефлекторы левого борта у противника сняты. Концентрированный турболазерный огонь на одном участке обшивки. Приказал Тиберос, с жадностью вглядываясь в бронированную тушу. Добейте уже его двигатели. Шевелитесь. Туша исполина словно не замечала того огненного ада, который на нее обрушивала «Черная жемчужина». Броня словно и не собиралась поддаваться турболазерному огню.